Сформировав нужную структуру, молодой человек поднес ее ко рту и тихо произнес: «Один сопровождающий к восьмым вратам», после чего отпустил заклинание, и оно полетело куда-то в сторону видневшегося в дальней стене помещения выхода. Это, видимо, была магическая версия пейджера. Тем временем завершил поиск напарник общавшегося со мной таможенника. Ни одной записи, а мир зарегистрирован всего неделю назад. Да, мы недавно присоединились к содружеству, кивнул я. О, поздравляю вас, уважаемый, и приветствую в содружестве и единстве. Он прямо расцвел. Возможно, принять первых гостей из нового мира было почетно, а может быть, просто обрадовался, что будет что рассказать. Спасибо. Ваш Руйгу ведь снабдил вас нужными печатями. Пожалуйста, поднесите их сюда. Я, опять же, знал, о чем идет речь. Для легального перемещения между мирами Руйгу родного мира должен был его одобрить. И, разумеется, Кримзон без проблем оставил нам шестерым на тыльной стороне ладони отпечаток своей мировой ауры. Фактически это был загранпаспорт, но такой, что было невозможно потерять или забыть. «Тим, а можно я первый?» Ко мне подошла Руби. Она перестала называть меня папой лет 5 назад, и я, честно говоря, до сих пор не мог до конца понять сам про себя, нравилось мне это или нет. «Конечно, давай». Лисичка протянула руку над раскрытой таможенником книгой, и там, где только что была гладкая кожа, под воздействием исходящей из книги мировой ауры проявился узор в виде каменной стены с парой башенок. «Ваше имя?» «Руби». «Отлично, записываю». «Те, Руби, дар, он замер, круглыми глазами уставившись в книгу. 5 и все первого класса. Ну а что ты хотел? Разумеется, я буду уделять той, кто на протяжении 22 лет называл меня папой, максимум внимания». Стоявший за нами носорог икнул и слегка отодвинулся. Видимо, подумал о том, что после того, как подгонял нас, ему теперь неплохо так прилетит. «Я следующая», — шагнула вперед Лой. Несмотря на то, что ее странная сила предвидения, не бывшая ни даром, классической магией, обычно заставляла ее вести себя очень серьезно, некоторая детскость в девушке осталась. И особенно это было заметно, когда она была вместе с Руби. «Очень рады приветствовать вас в единстве», — низко поклонился таможенник Руби, после чего, уловив ее ответный кивок, повернулся к Лой. «Лой Бамбанта», в качестве фамилии она взяла имя своего учителя. «Те, Лой Бамбанта, человек, без дара, после Руби он, казалось, рассчитывал на нечто большее, но работу свою выполнял на совесть, так что свое разочарование никак не показал. Ну, у него еще предстояло наудивляться». Следующим к нему подошел япончик. «Те, Шиита Танака, дар, похоже, эта информация проявлялась в книге постепенно, иначе он бы не был снова так ошарашен. Тьма, и снова первый класс, сопровождающего высшего ранга к восьмым вратам». Улыбнувшись мне слегка натянутой улыбкой, передал новое сообщение таможенник, с которым я общался. После того, как регистрацию прошли Эллиса, Гвурик и Зайф, тоже, разумеется, продемонстрировав дары первых классов, на нас сосредоточилось внимание уже не только нашей очереди, но и всех соседних. Прибывающие не уходили, а таможенники намеренно затягивали процесс, чтобы иметь возможность отвлечься и узнать, что же будет дальше. И, наверное, уже все поняли, что, раз я был лидером этой группы, моя сила не могла быть меньше. Хмыкнув, я шагнул вперед и протянул руку над книгой. В ветви энергии у меня было 3 мировых приказа, связанных с сокрытием, и все их я сейчас использовал, чтобы спрятать все кроме сущности грома и молний. Совсем скромничать и оставлять на виду один из даров не стоило. Я в любом случае собирался использовать шумиху, что поднимется вокруг нашей компании, чтобы побыстрее обзавестись нужными связями и информацией. К тому же была вероятность, что даже с помощью 3 приказов я не смогу спрятать мощь сущности. А если бы вскрылось, что я что-то скрывал, это стало бы очень неудачным началом моего знакомства с миром единства. «Тим Тарс, те, Тим Тарс, дар», таможенник уже сам заранее задержал дыхание, но даже это его не спасло. «Не дар, сущность, твою-то мать», последнюю часть он прошептал себе под нос. «Прошу простить мне мою фамильярность, господин». Молодой человек, предложивший мне сопровождение, бухнулся на колени и едва не начал кланяться мне в ноги. Да уж, майгу уровня сущности были нечастым феноменом даже в одном из главных миров Содружества. Нечастым и, очевидно, обладающим невероятной властью. «Прекрати», я поднял парня мировым приказом, не позволив ему отбивать лбом пол. «Был бы на тебя зол или как-то обижен, сказал бы об этом сразу. Да, конечно, господин, он поднялся на ноги, но, хотя внешне старался этого не показывать, я отчетливо видел, как он дрожит всем телом. В силе, пожалуй, были и свои минусы. Впрочем, отказываться от нее из-за таких вот ситуаций я, разумеется, не собирался. Регистрация окончена. Закрыв книгу, вежливо поклонился мне второй таможенник. А это, он указал на Рейна, высунувшегося из моего рукава, видимо отреагировав на заметно затихший гул вокруг. Мой питомец, у него нет печати. Это проблема? Нет, господин, никакой проблемы. Просто уточнил. Пожалуйста, проходите. Приятного вам времяпровождения в единстве. Спасибо, кивнул я. А сопровождающий, это я, господа. К нам подошел уже некоторое время стоявший чуть в сторонке Майгу. Судя по покрытым серой шерстью рукам с узкими когтями, клыкам, выглядывавшим из-под прикрытия густой, хотя и аккуратно постриженной бородой и слегка виляющему хвосту, это был какой-то дальний родственник Руби, волк или, может быть, койот. Добрый день, господа, мое имя Лимар. Следующие сутки я буду вашим гидом по восьми башням. Расскажу все, что нужно знать о городе, проведу экскурсию, объясню некоторые правила восьми башен и единства, которые могут быть непривычными или странными для гостей из других миров. Можете обращаться ко мне по любым интересующим вас вопросам. Приятно познакомиться, кивнул я. Меня зовут Тим, это Эллиса, Руби, Лой, Шита, Зайф и Гвурик. Мои ребята по очереди кивнули нашему гиду, обозначая себя. Мне тоже приятно со всеми вами познакомиться, господа, поклонился каждому Лимар. Прежде всего, скажите, у вас есть какие-то предпочтения по поводу того, какое место в восьми башнях посетить первым, или вы предоставите выбор мне? Нам бы не помешали местные деньги. Так что для начала отведи нас туда, где их можно поменять. А на что вы собираетесь обменивать валюту единства? На оружие и доспехи. Во время завоевания Тии я пустил в ход большую часть подарков Кассия, и далеко не все из них уцелели в той войне. Когда все закончилось, что-то я оставил у владельцев в качестве награды и поощрения. Например, доспех, в котором, почти его не снимая, щеголял сам Кримзон до своего воплощения. Но чуть больше половины арсенала Кассия я забрал себе обратно. А это более 60 единиц оружия и 20 комплектов брони, созданных адской кузней, то есть наверняка даже в единстве имевших немалую ценность. На всякий случай в пространственном хранилище на лапке Рейна еще хранилось немало драгоценных камней и золота. Но что-то мне подсказывало, что в главном мире Байгу такие мерзкие ценности были не слишком-то в ходу. «Позвольте немного нескромный вопрос», — произнес Лимар, подумав пару секунд. «Валяй, об оружии и доспехах какого качества идет речь?» «Высокого», — без промедления ответил я. «Можешь оценить сам». Коснувшись мировой аурой браслета на лапке Рейна, я достал из пространственного хранилища один из комплектов, аккуратно повешенный на манекен. Из того, что у меня было, это был не лучший, но и не худший доспех. Его, как и мою собственную броню, адская кузня изготовила из остатков молота Махуаса. Так как заказ делали люди, для них завхоз не стал расщедриваться на подгонку по меркам и набор рун по индивидуальному заказу. Однако и халтурных работ адская кузня себе не позволяла, так что доспех был действительно очень высокого уровня. «Я бы поверил вам и на слово, господин», — проговорил наш гид, не отрывая взгляда от брони. «Но, пожалуй, вы правильно сделали, что показали мне эту броню. Теперь я могу без каких-либо сомнений отвезти вас прямо в башню стали, а не в один из ее филиалов, и мы сэкономим минимум полчаса». «Ну и отлично», — кивнул я, пряча доспех обратно в браслет Рейна. «Веди, прошу за мной». Пройдя вдоль очередей, затихавших при нашем приближении и начинавших активно шушукаться за нашими спинами, мы всемером вышли из здания. Я думал, что мы окажемся на улице, может быть, на какой-то площади, но, пройдя высокие ворота навстречу дневному свету, я, неожиданно, осознал себя на высоте метров 200 от земли. Разумеется, за воротами не было обрыва. Мы вышли на просторную площадку, а влево и вниз вдоль стены здания уходила довольно широкая дорога, по которой спускался поток людей и Майгу. Но факт оставался фактом. Мы были на самом настоящем небоскребе, и он был не единственным в округе. Разумеется, не каждый дом в городе был сотни метров в высоту. Но даже то количество, что находилось в поле моего зрения, исчислялось сотнями. Определенно, столица мира единства, город восьми башен, был мегаполисом, способным дать огромную фору крупнейшим городам Земли. Держа это в голове, было довольно забавно наблюдать за летающими между всеми этими высоченными зданиями огромными птицами, тянущими за собой внушительные кареты, видеть, что многие небоскребы были построены не из металла и стекла, а из дерева, и осознавать, что парящие в воздухе тысячами фонари работали не на электричестве, а на мане. Выглядело это так, будто фотографию каких-нибудь Нью-Йорка или Пекина пропустили через нейросеть, попросив придать изображению налет сказочности. При том, что сказка оказалась куда масштабнее и как будто бы даже технологичнее. Хотя с моего похищения из университетского спортзала прошло уже 39 лет. Кто знает, что за это время произошло с Землей. Если люди там еще не уничтожили сами себя, возможно, привычные нам сшиты мегаполисы уже были на пути к чему-то похожему. «Пожалуйста, господа, подождите немного», — произнес Лимар, начав формировать такую же энергетическую структуру, как та, что использовал таможенник. «Это Лимар, средний экипаж к выходу. Похоже, VIP-гости, какими мы наверняка стали после того, как выяснился мой уровень, не должны были ходить пешком». И действительно, спустя пару минут к краю площадки подлетела ярко-зеленая птица с крыльями метров в 20 размахом, отдаленно напоминающая голубя, но с хищным орлиным клювом, и уселась на специальную балку. К ее шее была пристегнута кожаными ремнями большая, метров 5 высотой, карета без колес, плавно замершая как раз на уровне площадки. Дверца отворилась сама собой, и Лимар пригласил нас внутрь. Внутри были два ряда сидений, один напротив другого, судя по ширине, рассчитанных где-то на 5-6 человек каждый. Между ними стоял невысокий столик с несколькими вазочками с какими-то яствами, а также графин с нежно-голубой жидкостью и десяток бокалов. Мы разместились на сидениях. Шиита с Руби тут же потянулись к вкусностям, а Гвурик налил себе слегка попахивающей алкоголем водички. Я немного разочарованно отметил про себя отсутствие даже малейшего намека на окна. Мне хотелось бы посмотреть на этот город с высоты. Однако, когда дверь кареты закрылась, стало понятно, что мои опасения были напрасны. Дерево стены потолка плавным переходом приобрело почти идеальную прозрачность, оставив лишь тонкие полоски вдоль углов. Видимо, для того, чтобы пассажиры все-таки понимали, что продолжают находиться в карете. «Башня стали», — слегка повышенным тоном произнес Лимар. Кучер, видимо скрывавшийся где-то в передней части кареты, стегнул зеленую птицу длинной палочкой по спине. Та, встряхнувшись всем телом, оттолкнулась от своей жерди и взлетела. Карета неожиданно плавно последовала за ней. Вид на город восьми башен буквально с высоты птичьего полета был, действительно, поразительным. Здание, где находились портальные арки, было в высоту около 250 метров, и при этом вокруг него было немало домов куда более высоких. Без труда я отыскал небоскребы по 400, 500 и даже 700 метров, при том, что почти все они были не только высокими, но и шириной отличались немалой. Но с главными зданиями города, в честь которых он, собственно, и был назван, ничто не могло сравниться. Потерять их из виду было возможно разве что у самой Земли, где огромные башни перекрывались другими небоскребами. Но сквозь прозрачные стенки кареты я отчетливо видел все восемь, и было неважно, где мы летели и куда поворачивали. Семь башен были расположены по периметру, формируя немного неровную звезду. Они все были разными, будто бы возводили их архитекторы из совершенно разных культур и эпох. Но одно было неизменно – невероятные размеры. Самая низкая из этих семи башен имела высоту больше километра, самая высокая – почти два. Тем не менее, и это не было пределом. В самом центре города, царапая своим шпилем небеса, высилась колоссальная конструкция, напоминавшая высотку Тайби-101, бывшая всего вдвое уже твердыни драконьего трона и лишь немного уступавшая ей по высоте. Очевидно, это была резиденция Катриона, его главный храм, отражавший его власть и влияние в мире единства. Так что неудивительно, что Байгу приказал возвести для себя настолько гигантскую башню, и однажды мне точно пришлось бы явиться туда, как минимум чтобы отдать Катриону золотой рог и жемчужину, которые он мне заказал. Но этот день был точно не сегодня. Впрочем, наше текущее место назначения тоже было более чем внушительным. Башня стали, где, по словам нашего гида, располагались кузни лучших мастеров единства, а также Министерство обороны, была вторым по высоте сооружением в городе после башни паука. Выглядело оно как вонзенный в небо меч, в центральной части которого с подножия до самой вершины за прозрачным барьером клокотала кипящая магма. Карета, спустившись до земли, остановилась у начала пологой лестницы, ведшей к главным воротам башни, тоже выполненным в виде двух половинок меча. «Пожалуйста, господа», — Лемар, выбравшийся из кареты первым, приглашающим жестом указал на башню. «Здесь вам предложат самую справедливую цену за ваши товары». «Отлично, пойдем посмотрим», — кивнул я, выходя из кареты. Однако, не успел я дождаться своих спутников, как с неба, окружив нашу карету плотным кольцом, рухнул десяток обитых металлом самоходных, не нуждавшихся в тягловой силе экипажей. Из них тут же высыпала сотня с лишним майгу в черной с серебром броне, взявшая нас в окружение. Майгу Тимтарс, из этой толпы магических ОМОН-овцев мне навстречу шагнул высокий, метров 3, и очень худой майгу в похожей броне, но черный с золотом. Судя по клюву вместо носа и длинным перьям вместо волос, в истинной форме он был какой-то птицей. «Допустим», — отвечать вежливо я не собирался. «Ты арестован». Глава 5. Обвинение. Не сказать, чтобы я был сильно удивлен. После того, что произошло в мире Драконьих островов, после нескольких попыток меня убить, предпринятых Амалой и ее кодлой, после той угрозы, что я бросил им после победы Данбрака, после убийства Полема, Тию они пока не могли тронуть из-за договора о невмешательстве. Но, если дело касалось лично меня, то это был совсем другой вопрос. Скорее я заподозрил бы неладное, если бы от этих сволочей на протяжении долгого времени после моего прихода в единство не было ни слуху, ни духу. Хотя, стоило признать, скорость, с которой они сработали, впечатлила даже меня. Те была зарегистрирована в качестве одного из миров Содружества, по словам таможенников, всего неделю назад, с нашего прибытия в город Восьми Башен прошло от силы полчаса, и меня уже арестовывали. Оперативно, господа, очень оперативно. Ты обвиняешься в преступном сговоре с целью нарушения мира и равновесия в Содружестве. Послушно проследуй за нами, иначе мы будем вынуждены применить силу. Господин, что происходит? Лемар был явно немного в шоке от происходящего, но, стоило отдать ему должное, гид остался верен своей работе, не став просто от появления полиции открещиваться от нас. «Все в порядке, Лемар, сейчас разберемся», — успокоил я нашего провожатого, после чего повернулся обратно к капитану группы захвата. «Во-первых, не ты, а вы. Во-вторых, эти обвинения настолько размыты и условны, что с тем же успехом вы могли бы обвинить сами себя и не найти, что сказать в свою защиту. Если хотите повесить что-то на кого-то, постарайтесь быть более точны. И в-третьих, я никуда с вами не пойду. Хотите узнать почему? Почему же?» Капитан Птица тоже свое дело знал. Несмотря на мой тон и очевидную издевку, он остался абсолютно невозмутимым, лишь поднял руку, подавая условный знак остальным. Судя по искажениям мировой ауры, это был сигнал к боевой готовности. Вот почему я достал из пространственного хранилища пластинку, что дал мне Катрион. «Узнаешь, вот теперь капитану действительно изменило хладнокровие». «А откуда?» — он запнулся, после чего продолжил говорить, уже не впуская в голос мировую ауру. «И это было лучшим доказательством моей победы. По крайней мере пока. Откуда это у вас? А, что, такую вещицу можно получить из какого-то еще источника?» «Нет-нет, я не это имел в виду, прошу прощения у почетного гостя великого. Конечно, вы свободны и вольны поступать как пожелаете. Прошу лишь о том, чтобы вы сообщили, где остановились, чтобы я смог сообщить вам о результатах внутреннего расследования, которое, разумеется, будет проведено». Я ухмыльнулся. На первый взгляд могло показаться, что он полностью сдался, но вряд ли моим местом проживания капитан интересовался действительно для того, чтобы что-то там мне сообщить. Скорее всего, он просто не хотел выпускать меня из виду, чтобы, если получит новые инструкции, суметь меня поскорее найти. А если я скажу ему адрес, на котором нас не будет, он сможет с легкостью объявить нас в розыск, объяснив наше отсутствие на месте виновностью. К сожалению, тут уже было ничего не поделать. Злоупотреблять властью, что давала пластинка Катриона, я не собирался. Он дал ее мне не для этого и в любой момент мог забрать обратно, если бы решил, что мое ей обладание приносит больше проблем, чем пользы. А объяснить на официальном языке, почему я не хочу говорить капитану, где мы остановились, у меня вряд ли бы получилось. Да и вообще эту информацию он скорее всего смог бы узнать без каких-либо проблем, затратив совсем немного времени и ресурсов. О том, что мы отправились в башню стали, он ведь как-то узнал. Мы пока не выбрали место для проживания. Когда закончите свое расследование, сможете обратиться к нашему уважаемому гиду Лимару, который наверняка посоветует нам несколько отличных вариантов, или к его начальству. Так и поступлю. Просим прощения за то, что помешали вашим делам, уважаемый. Не смеем вас больше задерживать. Резкий жест рукой и сотня с лишним ОМОНовцев, так же оперативно, как нас окружили нас, позапрыгивали обратно в свои бобики, которые столь же резво поднялись в воздух. 30 секунд и их нет. Ничего себе, выдохнул Зайв, с самого появления этих гавриков стоявший на низком старте, готовый в любой момент прорываться с боем. Тим, скажи, что они не вернутся. К сожалению, не смогу, пожал я плечами. Но на ближайшее время мы от них избавлены, это точно. Со всем уважением к гостю великого, низко поклонившись, произнес Лимар, позвольте узнать, у меня не будет проблем, из-за нас, нет, не переживай, за общение с нами тебе ничего не предъявит, тем более после того, как я показал пластинку, закончи свою работу и можешь забыть нас как кошмарный сон, а если вдруг к тебе придут с расспросами, просто скажи правду, ты ведь ничего плохого не делал, просто выполнял свою работу, ну да, хорошо, господин, полагаюсь на вас, пожалуйста, пройдем в башню, а то после того, как гвардейцы ушли, вокруг начала собираться толпа. Веди. В башне стали, к счастью, все прошло нормально. Наверняка Амала и остальные могли вставить мне палки в колеса и тут, но никаких намеков на то, что работники башни относятся к нам как-то предвзято, я не обнаружил, и цена, предложенная ими за половину моей коллекции оружия и брони, была как будто бы вполне справедливой. Это, причем, я проверил дважды. Первый раз, спросив мнение Лимара, и второй раз, попросив показать мне товары, которыми торговала сама башня стали и сравнив их качество и стоимость с качеством творения адской кузни. Настолько аккуратен я был не потому, что настолько не доверял башне. Тут как раз у меня было немного опасений. В конце концов одно из восьми главных ведомств города и, в каком-то смысле, всего мира единства должно было держаться за свою репутацию. Одним из столпов которой как раз была беспристрастность. Сомнения у меня были в отношении Лимара. Раз уж восьмерка Руйгу сумела организовать целую облаву на меня всего за каких-то полчаса, то и подослать к нам своего агента, ну или просто подкупить работника таможни, для них не было бы проблемой. Эту проверку Лимар прошел вполне успешно. Мало того, что названная им цена сходилась и с предложением башни, и с тем, что я сам по этому поводу надумал, так он еще и умудрился выбить для меня лишних 10%. К тому же Лой не ощутила от него ничего подозрительного, а в этом девушке можно было доверять. Тем не менее, совсем снимать с нашего гида подозрения я не спешил. А пока что оставалось лишь наблюдать за ним дальше и не терять бдительности. Между тем наша экскурсия, отложенная из-за посещения башни стали и вмешательства гвардии, наконец-то началась. Покинув башню и снова погрузившись в карету, мы часа три кружили над городом, пока Лимар показывал нам разные достопримечательности, объяснял специфику жизни в восьми башнях и единстве, рассказывал о всяких интересных и необычных местах, которые стоило посетить и отвечал на наши вопросы. Многое из того, что он рассказывал об этом городе и этом мире, возвращало меня в воспоминания о временах и событиях таких давнишних, что, казалось, они произошли не со мной. Речь, разумеется, шла о земле. Например, я впервые за, считай, 40 лет, вспомнил о таких вещах, как ночной клуб, курьерская служба и водопровод. Последнее, кстати, было настоящей музыкой для моих ишиита ушей, потому что, хотя я уже давным-давно привык к мытью в бочках и умыванию в катках, продолжал то и дело вспоминать благо цивилизации с неизбывной печалью. И это еще хорошо, что после того, как я стал майгу, у меня отпала необходимость пользоваться туалетом. С другой стороны, какие-то вещи были мне не просто незнакомы, а очень непривычны и странны. Например, тут были районы, куда был запрещен вход для людей, и наоборот, те, куда нельзя было майгу. В каком-то смысле это, возможно, даже было правильно. Хотя Катрион постарался создать город и мир, где люди и майгу могли бы жить бок о бок, разницу в силе и статусе между теми и другими невозможно было ни убрать полностью, ни игнорировать. Отдав определенные территории в пользование лишь одной из этих групп, Наверное, можно было убрать часть напряжения между ними. Но настолько грубая сегрегация все-таки вызывала вопросы. Некоторое внутреннее негодование вызывал закон на комендантском часе. Казалось бы, огромная метрополия, которая в принципе не должна была засыпать ни на секунду. Но нет, к счастью, время, в которое было запрещено выходить на улицу без особого пропуска, было сравнительно небольшим, с 2 до 4 часов ночи. Терпеть подобный беспредел нужно было недолго. К тому же многие заведения на это время не закрывались. Просто не пускали новых посетителей, а те, что уже находились внутри, должны были дождаться окончания комендантского часа, прежде чем выйти. Так что затянувшуюся гулянку можно было не прерывать. Однако больше всего вопросов у меня появилось, когда я услышал о законе, называвшемся «О жителях захваченных миров». В первую очередь я не понял, о чем в принципе шла речь. Но, вне зависимости от этого, само содержание закона вызвало у меня максимальное отторжение. Если вкратце, в этом законе было 5 пунктов. Первый. Жителям захваченных миров, людям и Майгу, запрещен вход в города Единства. Второй. Жителям захваченных миров, людям и Майгу, запрещено обладание частной собственностью. Третий. Майгу жителям захваченных миров запрещено создавать кланы и брать последователей, людей и Майгу. Четвертый. Людям жителям захваченных миров запрещено присоединяться к каким-либо кланам, а также практиковать магию. И пятый, самый, если задуматься, жуткий. Жители захваченных миров, люди и Майгу, не обладают и не будут обладать правами коренных жителей Единства по причине низшего происхождения, а их жизни дарованы им для того, чтобы отдавать их ради Единства. Это было даже не рабство, о котором я много чего наслушался на уроках истории. Рабы были собственностью свободных людей, но из этого следовала и ответственность, что нес за них хозяин. Я, разумеется, не оправдывал рабовладельцев. Но в те древние времена это было даже в чем-то гуманно, тем более если речь шла о захваченных. Вместо того, чтобы убивать пленников, их обращали в рабов, даруя им пусть худшую, чем раньше, но все-таки жизнь. Однако единство по уровню развития находилось даже дальше, чем земля, которую я запомнил. И при этом тут существовало нечто, что выглядело даже хуже рабства. Фактически, закон о жителях захваченных миров гласил, что все эти жители были на ум даже не приходила подходящая аналогия. Они жили в так называемых белых городах, возводимых правительством единства, и всю свою жизнь, от рождения и до смерти, поколение за поколением, были вынуждены выполнять одну и ту же черную работу. Работали в шахтах, карьерах, на заводах, фабриках и прочих предприятиях. Никакой магии для людей, никаких кланов и, разумеется, никакого владения территорией для Майгу. Их смерть ничего не стоила. Фактически, любой коренной житель единства мог просто походя прикончить одного или двух белых, и ему за это ничего бы не было. Название «белые» пошло от цвета магического ошейника, который были обязаны носить все жители захваченных миров. Он надевался буквально сразу после рождения, и его в принципе невозможно было снять, не срубив при этом голову. При этом белый ошейник был не просто украшением. Он мог ударить парализующим магическим разрядом, к примеру, за попытку самоубийства или нападение на другого белого, а за попытку покинуть белый город или напасть на коренного жителя единства неизбежным приговором была смерть. Рабы, скот, собаки, инструменты ничего не подходило, чтобы описать этот ужас. Может быть, я брал на себя слишком много этой мыслью, но как будто бы моментальная смерть была в 10 раз гуманнее. Алимар рассказывал обо всем этом легко и непринужденно, будто так и надо. Впрочем, для него, живущего в этом мире изначально, это, наверное, действительно было нормой. Это еще он работал гидом для иномерцев, так что ему наверняка объяснили, что у тех, кто впервые слышит о белых, может быть странная реакция. Большинство других жителей восьми башен, вероятно, относились к этим законам как к чему-то само собой разумеющемуся. Я почти слышал их слова: «А у вас не так, а, так у вас в принципе нет жителей захваченных миров, ну, когда появится, обязательно позаботьтесь о чем-нибудь наподобие белых ошейников». Конечно, я не был настолько глуп, чтобы начать обвинять Катриона, единство или тем более самого Лимара в чем-либо, и сразу же предупредил о том же остальных, особенно Эллису, которая была более чувствительна к такому, и Шиита, у которого, как и у меня, еще остались воспоминания о земле и некоторые земные представления о хорошем и плохом. Мы в этом мире были чужаками, не обладавшими ничем, кроме собственной силы. Думать, что наше возмущение или даже какие-то прямые действия что-то исправит, было верхом наивности. Так что, хотя я не перебивал Лимара, когда он закончил, постарался поскорее съехать с этой темы. Конкретно меня интересовало, что он имел в виду под захваченными мирами. И, как оказалось, еще были вещи в мироустройстве, о которых я был не в курсе. Я думал, что Байгу – это тот же Руйгу, но обретший превосходящую мощь за счет подчинения других Руйгу и получения от них энергии так же, как это делал Кримзон во времена войны с Палимом. Оказалось, что нет. Руйгу мог объявить войну другому миру, вторгнуться на его территорию и, убив Руйгу-владельца, захватить чужой мир. При этом сам захваченный мир, планета вроде Тия или нечто иное, как в случае с миром Драконьих островов, как бы сливался с оригинальным миром захватчика. Продолжая расширять собственный мир, Руйгу постепенно набирал мощи и в какой-то момент получал возможность совершить качественный переход на следующий уровень силы. Это и называлось Байгу. Чем-то это было похоже на то, как в учебниках истории Земли описывалась Древняя Европа. Куча небольших княжеств и баронств со своими маленькими дворянами во главе. Но когда у кого-то одного доставало мастерства и отваги захватить побольше соседских земель, он в какой-то момент обязательно объявлял себя королем. То же самое, только вместо баронств целые миры, а титул короля нельзя было себе присвоить по одному только хотению. Он обретался естественным путем по мере роста владения и силы. Из рассказов Данбрака, а после из информации, предоставленной Кримзону делегацией Содружества, я знал, что в подчинении у Катриона находилось чуть более 700 миров и Руйгу. Но я был ни сном ни духом о том, что, прежде чем начать просто подчинять себе эти 700, он захватил и объединил со своим 174 других мира. 174. Название единства обрело иное, жутковатое значение. Ведь это означало, что, грубо говоря, на каждого коренного жителя этого мира приходилось 174 белых. Вряд ли, конечно, соотношение было настолько прямым. Но смысла это не меняло. Да, треугольная голова с вертикальной прорезью пасти, являвшаяся мне уже трижды в клубах ядовито-зеленого тумана, могла выглядеть странно и даже немного комично. Но мне ни на секунду не стоило забывать, что на счету у ее владельца миллиарды, если не триллионы жизней, погубленных во время захвата чужих миров или угнанных в белое рабство. И еще неизвестно было, что хуже. Увидев, что мы все немного подгрузились в той или иной степени, Лимар, как действительно очень хороший гид, тут же предложил приостановить экскурсию и озаботиться вопросом проживания. Тем более, что солнце уже давно садилось и даже на высоте полета нашей кареты было довольно темно. Чтобы как-то отвлечься от невеселых мыслей, я без промедления согласился. В восьми башнях был отдельный район, предназначенный для жителей иных миров. Это не было какое-то гетто или что-то подобное, просто здесь большинство заведений были специально заточены под то, что их будут посещать люди и Майгу не из единства. Тут было битком гостиниц, магазинов с сувенирами и традиционными товарами мира Катриона, а также других заведений, предлагавших аутентичный отдых в самых разных проявлениях. В ресторанах, большинство из которых работало круглосуточно, имелись отдельные меню с блюдами для обладателей специфичных вкусовых предпочтений, а торговцы с большой охотой принимали в качестве платы не только валюту единства, но и ходовые деньги других крупных миров. В будущем никто не запрещал, освоившись в восьми башнях получше, перебраться куда-нибудь еще, но рекомендация Лимара для начала поселиться именно в этом районе выглядела более чем логично, так что мы не стали сопротивляться. Тем более что, хотя после продажи оружия и брони я не стал сказочно богат, более высокие цены, неизбежные в туристических районах, меня не пугали. Гостиницу мы выбрали сами, настолько Лимару я не доверял. Называлась она «Драконье логово», что тут же вызвало у меня неконтролируемый приступ ностальгии. Номера были просторными и уютными, в стиле, напоминающем земные Индию или Таиланд, с эффектным видом из окон одновременно на три башни из восьми, и цена как будто бы была вполне честной. Взяв три номера, один большой для Шиита, Заева и Гвурика, один средний для Руби и Лои и один парный люкс для нас с Эллисой, мы распрощались с Лимаром, договорившись, что он вернется с утра пораньше, чтобы продолжить экскурсию, и разошлись по комнатам. И, разумеется, нормально отдохнуть мне снова не дали. Я уже даже не был удивлен. Посреди ночи в окно номера, пройдя насквозь через защищенное магией стекло, влетел обычный на вид бумажный самолетик и начал наворачивать круги вокруг люстры. Поймав его, на всякий случай не руками, а мировым приказом, я развернул покрытую полупрозрачными рунами бумагу и прочел послание. «Враг моего врага, мой друг, приходи через 40 минут, магия укажет путь». Посмотрев на настенные часы, я усмехнулся. Время было без 10:02, скоро должен был начаться комендантский час. «Ты пойдешь?» – спросила Эллиса, которой я, разумеется, показал письмо. «Конечно, иначе не было бы смысла в принципе приходить в этот мир. Будь осторожен, как всегда, этого-то я и боюсь», – вздохнула она, но затем притянула меня к себе и страстно поцеловала. «Возвращайся поскорее, пока я не заснула». «Так точно», – козырнул я, после чего подошел к окну, раскрыл его и вылетел в ночь. «Что же, посмотрим, что это за враг моего врага». Глава 6. Окна нашего номера в драконьем логове находились на высоте около 100 метров над землей, и первым, куда привела меня заложенная в бумажном самолетике магия, было подножие здания. Из-за множества высотных домов тут практически не было видно неба, но света было более чем достаточно благодаря множеству фонарей, как поставленных вдоль улиц, так и парящих в воздухе. Чтобы не привлекать лишнего внимания, я приземлился в переулке сбоку от здания, но, выйдя на главную улицу, тут же был окликнут парой патрульных. 10 минут, господин, пожалуйста, поспешите». «Да-да», кивнул я, двинувшись в противоположную от патрульных сторону. Закон на комендантском часе тут действительно соблюдали очень четко. Улицы были практически пусты, лишь в дальнем конце я увидел спешно шмыгнувшую в какой-то ресторан фигуру. Точно так же на проезжей части не было ни одной повозки или самоходного экипажа. Магия, вложенная в бумажный самолетик, вела меня куда-то в сторону периферии 8 башен, и как будто бы можно было надеяться, что там патрулей будет поменьше. Но оставался еще большой вопрос, как быстро я смогу туда добраться. Все-таки столица Единства была по-настоящему огромной, площадью в несколько десятков тысяч квадратных километров. С учетом того, что общественный транспорт на время комендантского часа тоже переставал ходить, просто шагом, да даже бегом за 40 минут я бы не преодолел и 1/10 доли пути к границе города. А потому, хотя вроде как это считало не совсем правильным, я решил прибавить газу. Все равно улицы были абсолютно пусты. Немного воспарив над тротуаром, я устремился вперед маленькими вспышками, за раз пересекая квартал или два. Быстрее и на большие расстояния за раз двигаться не стоило. Можно было нос к носу столкнуться с очередным патрулем. К тому же магия в самолетике работала с небольшой задержкой, и я мог банально пропустить нужный поворот. Хотя это опасение поначалу оказалось лишним. Послание врага моего врага вело меня почти точно прямо, с поправкой на небольшой изгиб улицы. Лишь 5 минут спустя, когда, дважды вынужденный нырять в какие-то подворотни, чтобы избегать внимания патрульных, я уже был почти в 20 километрах от гостиницы, магический след впервые указал повернуть. Еще пару минут я двигался как бы по диагонали, поворачивая то налево, то направо вдоль ровных квадратиков кварталов. Вообще стоило отдать Катриону, ну или тем, кто проектировал 8 башен, должное. Инфраструктура была почти идеальной даже на таком удалении от центра. Было заметно, что город строился сразу огромным, с расчетом на то, что он станет столицей того хаоса постепенного расширения, что сопровождал большинство известных мне городов как земли, так и Тии, тут не было и в помине. Однако в конце концов и 8 башен постигла та же участь. Без 1 минуты 2 я вошел на территорию вторичной застройки, явно возводимой уже после того, как основная часть города приобрела свой нынешний вид. Более кривые улицы, не такие широкие, без обязательных в центральных районах зеленых насаждений. Дома перестали компоноваться в ровненькие квадратики, и чем дальше, тем более беспорядочно были натыканы. И фонарей тут тоже было куда меньше, а парящие в воздухе светильники пропали вовсе. Сами здания по-прежнему были многоэтажными, но уже куда более однотипными и скучными. Того буйства стилей, что было в основной части 8 башен, когда каждый дом, казалось, соревновался с соседями в красоте. В общем и целом это были самые настоящие спальные районы, и мне это было максимально на руку. Комендантский час уже вступил в силу, и мое нахождение на улице стало незаконным, а прятаться от патрулей, которые тут тоже были, в беспорядочной застройке и темных переулках было куда проще, чем на идеально ровных, ярко освещенных улицах. Впрочем, Как оказалось, разницы особой не было, ведь еще спустя всего полторы минуты магический навигатор уткнулся в подвальную дверь одного из совершенно обычных на вид домов. И тут уж соблюдать правила приличия и держать свою мировую ауру при себе я не собирался. Сняв все ограничения, я выпустил свою энергию во вход подвала, отправив ее, будто бушующий водный поток, по всем коридорам и поворотам. Каково же было мое удивление, когда в одной из небольших комнатушек, предназначенных для хранения разного рода инструмента, уборочного или, может, ремонтного, мою мировую ауру не просто почувствовали, но и дали ей вполне достойный отпор. Полную мощь я, разумеется, не использовал. Тем не менее, чтобы с такой легкостью остановить мою энергию, нужно было быть заметно выше уровня простого дара первого класса. Пожалуйста, Тим, проходите. Мы вас ждем. Магия мысленной передачи. Все любопытнее и любопытнее. Спустившись в подвал, добравшись до нужного помещения и потянув на себя дверь, я столкнулся нос к носу со здоровенным лысым Майгу. Желтые глаза с вертикальным зрачком, непропорционально большая челюсть, тонкий раздвоенный язык, то и дело высовывающийся изо рта. «Какая-то змея, твоя мировая аура меня только что пощекотала», — низким свистящим басом поинтересовался он. «И что ты сделаешь, если моя, выскочек, считающих, что, раз обрели сущность, то стали непобедимыми, нужно спускать с небес на землю? В таком случае я понимаю, что вы больше не заинтересованы в общении», — произнес я, глянув из-за руки здоровяка на сидящую вокруг небольшого стола компанию. «Ну, дело ваше. Доброй ночи». Не став дожидаться ответа, я развернулся и даже успел сделать шаг по направлению к выходу. Но мне на плечо легла тяжелая рука. «Уйдешь, когда тебе разрешат». «Да, а ведь после того мысленного сообщения я рассчитывал на интеллигентную беседу». Активировав наложение областей в пределах своего тела, трюк, который у меня начал нормально получаться лишь после десятка лет тренировок, я направил резко взметнувшуюся к небесам мировую ауру через дар силы лишения. После чего, использовав классический захват запястья, я выкрутил Майгу змею руку, уперся ногой в подмышку и, резко дернув на себя, вырвал конечности с тела. Су-у-у, закончить свой вопль он не успел. Свободной рукой я схватил его за горло, сдавив так, что даже гибкому змеиному телу должно было стать не особо комфортно. «Господа», — прорычал я, уже не наигранно, а по-настоящему потеряв терпение, — «если вы пригласили меня к себе, то, наверное, стоит держать сторожевых псов на цепи, нет, или может мне просто прикончить вас всех, чтобы унять свою злость и избежать проблем в будущем? Просим прощения за это небольшое представление». Из-за стола поднялся невысокий и субтильный Майгу, чья трансформация неожиданно была без каких-либо внешних отличий от человека. «Хотя мы уже поняли, что вы сильны, Тим, и знали, что наши интересы совпадают. Прежде чем предлагать вам какие-то совместные проекты, мы хотели увидеть, как вы отреагируете на прямую провокацию. Пожалуйста, отпустите нашего товарища, думаю, он уже достаточно пострадал за нанесенное вам оскорбление. Строгие у вас критерии», — поморщился я, но пальцы все-таки разжал. «И как, я прошел тест?» Тот, упав на колени, пару раз кашлянув и потерев шею, подобрал оторванную руку и приставил обратно к плечу. Через секунду разорванные мышцы притянулись друг к другу, а через три уже ничего не напоминало о моем вмешательстве в его физиологию. «Удобно, более чем успешно», — кивнул невысокий. «Но, хочу заранее предупредить, что ваша проверка на этом еще не окончена. Я уже озвучил, что с вами со всеми будет, если продолжите творить дичь. Не беспокойтесь, настолько наглых и грубых проверок больше не будет». И как будто бы у него в любом случае получилось бы нас всех убить, будто бы себе под нос, но так, чтобы я это наверняка услышал, — пробурчал еще один из заговорщиков. Толстый, как три меня, с каким-то неестественным количеством подбородков, торчащими из висков небольшими рожками и кожей темно-красного цвета, в истинном облике он наверняка выглядел как само воплощение греха чревоугодия. «Эх», — вздохнул я тоже якобы про себя, — «вот бы жить в идеальном мире, где не было бы ублюдков, не решающихся высказать свои мысли тебе прямо в глаза. Ах ты, довольно, Абракс», — неожиданно суровым тоном, совершенно не вязавшимся с его вкрадчивым вежливым голосом до этого, осадил толстяка невысокий. Но в следующую секунду он снова повернулся ко мне и снова был само очарование. «Я прошу у вас прощения за моего друга. Надеюсь, вы понимаете, что Майгу бывают весьма горделивы и своевольны, тем более такие, как мы, обретшие свои сущности. Понимаю, но у моего понимания есть пределы, разумеется, как и у каждого. Пожалуйста, проходите, Тим, присаживайтесь. После того, как змей, обойдя меня по широкой дуге, уселся рядом с толстяком, для меня как раз был остался один свободный стул. Опустив на него пятую точку, я внимательно осмотрел это собрание заговорщиков. Вы меня знаете, а я вас, нет. Прежде, чем мы начнем говорить о каких-либо делах, мне бы хотелось исправить это досадное упущение. Разумеется, кивнул невысокий. Начну с себя. Мое имя Сивальд, я из мира каменной клети, захваченного Катрионом 14807 лет назад. Сейчас состою на службе в башне зверей, на должности старшего укротителя. Абракс, сказал, будто выплюнул, толстяк. Закатная империя, в составе Содружества с 6311-го. Торговый представитель в башне золота. Умалиасим, прогудел сидящий слева от меня Майгус неестественно угловатыми оквадраченными чертами лица и контурами тела, будто он сошел с картины в стиле кубизма. Я из Закатной империи, как и Абракс, главный геолог в башне Тверди. Шайша, глянув сначала на Сивальда, будто спрашивая его разрешение, а потом на меня, прошипел змей, с которым мы уже успели довольно тесно познакомиться. Из Неаргани, захвачено 1800 лет назад, личный телохранитель Длани Небес. Пайт, бросил последний из пятерки, высокий и статный Майгу, внешне ничем, кроме золотой шерсти, покрывавшей лицо, голову и руки, не отличавшийся от человека. Остальное тебе знать не обязательно. Я по-прежнему могу уйти, пожал я плечами. Не злитесь на него, Тим, снова попытался примирить всех Сивальд. Пайт больше всех ратует за успех нашего небольшого предприятия, потому не может отнестись к вам, как к новичку в наших рядах, с полным доверием. Серьезно? Приподнял я бровь, глянув на Пайта, который от слов Сивальда скорчил такую недовольную гримасу, будто по шею окунулся в дерьмо. Ну, тогда мои извинения. Я-то думал, что ты обычный высокомерный хрен, а ты, оказывается, из редкой породы, благородный высокомерный хрен. За успех предприятия ратуешь, ты смеешь, взвился золотошкурый. Тим, мне кажется, не стоит, вскочил со своего места Сивальд, могучим импульсом мировой ауры подавляя явно собиравшегося напасть на меня Пайта. Стоит, рявкнул я, разливая по подвальному помещению мощь восьми наложенных друг на друга областей. Вы меня позвали сюда, вам от меня что-то надо, а не наоборот. И при этом уже трижды за несколько минут ваша компашка посмела проявить ко мне неуважение. А это на три больше, чем я привык спускать. Первый раз я проигнорировал, так как мне было интересно, что вы можете предложить. Второй раз, потому что ты, Сивальд, вежливо передо мной извинился за эту гору жира. Но с меня хватит. На сегодня мы закончили. В следующий раз, когда меня позовете, договоритесь заранее о том, как себя вести. Либо отправьте мне вызов на бой, чтобы раз и навсегда решить этот вопрос и у некультурных ублюдков перестало свербеть в жопе. Хотя огромное давление моих даров и сущностей, сконцентрированное в крошечной комнатке, должно было быть огромным, все пятеро заговорщиков вынесли его без особых проблем. Вероятно, кто-нибудь из них даже бросился бы на меня посреди моего монолога. Но параллельно с моими областями я чувствовал очень аккуратную и мягкую, но при этом абсолютно непоколебимую область Сивальда. Остановить своих товарищей грубой силой его области, как и мои, ни за что бы не смогла. Тем не менее, похоже, уважение и почтение, что они испытывали к этому невысокому и очень вежливому Майгу, было куда эффективнее любого силового подавления. «Мы вас поняли, Тим», — низко поклонился он, дождавшись, когда я замолчу. «Еще раз приношу вам свои извинения от лица нашего небольшого собрания за то, что мы не смогли принять вас должным образом. Разумеется, мы не собираемся вас задерживать, и я обещаю, что в ближайшее время дадим вам знать о решении, которое мы примем. Надеюсь на это», — кивнул я. Отвечать грубостью на такую обезоруживающую вежливость было как-то даже неуютно. Встав и сделав три шага до двери, я вышел сначала из маленькой комнатушки, а потом и из подвала. Меня не преследовали, хотя еще какое-то время я чувствовал на себе чужое восприятие мировой ауры. Дорога обратно до гостиницы заняла заметно больше времени, так как количество патрулей на улицах в комендантский час резко увеличилось и подчас мне приходилось прятаться по несколько минут, прежде чем двигаться дальше. Тем не менее, к четвертому часу ночи я уже забирался в номер, как и вышел, через окно. «Успешно?» – спросила Эллиса, лежавшая на кровати и при свете магической лампочки читавшая маленькую книжечку с эффектным бородатым мужчиной на обложке. «И где уже успела достать?» «Сложно сказать», – вздохнул я. «В каком-то смысле да, но могло бы быть и лучше. И то хлеб», – пожала она плечами. «Ну, что, намерены дальше там стоять или все-таки пойдешь в постель? Первая ночь в ином мире. Я бы хотела сделать ее особенной». «Ни слова больше», — воскликнул я, запрыгивая к ней на неожиданно мягкий матрас. «О делах мы уже не говорили». Наутро, как и обещал, явился Лимар. Причем даже раньше, чем мы договаривались. Когда мы вшестером спустились в холл гостиницы, гид уже ждал нас, разложив на столике перед собой какие-то красочные брошюры. «Доброе утро, господа!» — поприветствовал он нас, приглашающим жестом указав на пару диванов, стоящих рядом. «Пожалуйста, присаживайтесь, и давайте обсудим планы на сегодня». «Кстати, когда я сел, он наклонился ко мне. Ко мне час назад приходил Майгу из гвардейской службы, спрашивала вас. Я сказал, что вы остановились в логове. Все точно в порядке, не переживай, ты все сделал правильно», — похлопал я его по плечу. «Если Лимар не был подосланным к нам Амалой и ее сообщниками агентом, то он определенно заслуживал максимальных чаевых за свою работу. А по поводу всего этого, я широким жестом охватил брошюры, у меня есть кое-какие идеи, куда нам смотаться, прежде чем мы вернемся к твоим предложениям. Ты ведь не против?» «Конечно нет. Говорите, куда хотите отправиться, культурную программу можно без проблем отложить. В конце концов я могу остаться вашим гидом еще на пару дней. У тебя из-за этого не будет проблем, оплата первых суток сопровождения особо важных гостей идет непосредственно от башни миров. Но вообще-то моему начальству глубоко наплевать, кто платит за мои услуги», — Лимар хитро улыбнулся. «Понял тебя», — улыбнулся я в ответ. «Не переживай, с нами в накладе не останешься. Тогда культурная программа тем более подождет. Карета уже ждет нас снаружи». «Куда отправимся, господин?» «Башня золота», — немного подумав, ответил я. «Хочешь верь, хочешь нет, но у меня вдруг появилось непреодолимое желание познакомиться с торговым представителем мира Закатной империи». «Серьезно?» Лимар, похоже, был искренне удивлен. «У вашего мира были какие-то договоренности с Закатной империей?» «У меня лично. Не суть. Отправляемся в башню золота». Спустя 20 минут лета мы приземлились у подножия ослепительно сверкающей полуторакилометровой колонны, будто бы действительно полностью отлитая из этого благородного металла. Внутри к нам поспешил подойти словоохотливый до дискомфорта работник. «Мы рады приветствовать вас, уважаемые гости, в башне золота, самом главном месте во всем единстве, ибо нет такого дела в этом и любом другом мире, которое началось и закончилось бы без участия денег». Он то ли искренне верил в то, что говорил, то ли мастерски изображал эту веру. По крайней мере, фанатичный огонек в глазах подделать, на мой взгляд, было крайне трудно. «Чем я могу помочь вам в этот невероятно благоприятный для любого рода сделок день? У меня есть личное дело к торговому представителю мира Закатной империи. Можно как-то с ним связаться?» «Конечно. Я немедленно озабочусь тем, чтобы вас к нему провели. Только скажите, как я могу о вас доложить? Передай, что пришел Тим. Он поймет». «Хорошо, господин. Пожалуйста, пока вы ожидаете, можете пройти и насладиться всеми благами башни золота. Мои младшие товарищи вас проводят и исполнят любой каприз. За ваши деньги, разумеется». Довольный своей шуткой, он развернулся и, тихонько посмеиваясь, двинулся куда-то вглубь огромных внутренних пространств башни. «Он странный», — шепнула мне Руби. «Не то слово», — кивнул я. К счастью, его младшие товарищи оказались куда приятнее в общении. Хотя они тоже были очень вежливы и обходительны, за рамки адекватности не выходили, и где-то четверть часа, что нам пришлось ждать, прошли вполне комфортно. «Господин Абракс, торговый представитель мира Закатной империи, примет вас, господин Тим, но только вас. Ваши спутники могут подождать здесь. Любые яства и напитки, имеющиеся в башне золота, для них за наш счет. Развлекайтесь, ребята, я постараюсь побыстрее», — махнул я рукой, отправляясь следом за фанатиком денег, не давая ему спуску. Донеслось мне в спину напутствие Лой. Мы поднялись на лифте на 74 этаж, прошли по длинному коридору и остановились у мощных двустворчатых дверей, как раз достаточных, чтобы пропускать огромную тушу одного из заговорщиков. «Господин Абракс ждет вас, господин Тим. Пожалуйста, Проходите. Я вошел в аккуратно открытую им дверь. За моей спиной она тут же закрылась. Зачем приперся? Без всяких расшаркиваний начал толстяк, сидящий за действительно огромным рабочим столом. Хотел посмотреть на вас, заговорщиков, в естественной среде обитания. Тише ты, ублюдок. Зашипел Абракс, но тон понизил, после чего дополнительно распространил свою мировую ауру, заполнив ей кабинет. У стен есть уши, а ты точно Майгу, обретший сущность, поинтересовался я. Ведешь себя как обычная офисная крыса. Сейчас можешь считать как хочешь, но я посмотрю, что случится с тобой после нескольких сотен лет в этом городе. В твоем маленьком мире сущность означала вершину мира. Здесь это лишь гарантия того, что с тобой просто будут считаться. Не забывай об этом. Обычно я ценю чужие советы, но на этот раз как-нибудь обойдусь. Как знаешь, я повторю, зачем приперся? Хотел проверить, правду ли вы мне вчера сказали. Раз уж ты не соврал, остальные, похоже, тоже были честны. Плюс вам в карму. Но ты мне все равно объясни, на кой черт было меня звать на ваши посиделки, если я вам настолько не нравлюсь. Тебя решил пригласить Севальд. Он почему-то верит, что без тебя мы не преуспеем. Он из нас самый старший, он спас каждого из нас в свое время, он собрал нас теперь, чтобы добиться общей цели, так что мы не могли ему отказать. Но это не значит, что ты нам нравишься, или что мы тебе доверяем. То есть о сути этой вашей цели ты не расскажешь, не раньше, чем ты докажешь свою полезность, усмехнулся толстяк. И уж точно не здесь. Я уже хотел было кивнуть, но тут вспомнил последние слова Лой. Знаешь, во вспышке молнии я оказался прямо перед Абраксом, уперев пятку сапога в сиденье кресла в опасной близости от заплывшего жиром паха. А ведь тут нет ни Пайта, чтобы отвлечь меня своей наглой рожей, ни Севальда, чтобы за тебя вступиться. Думаешь, я забыл твои слова о том, что я не смогу вас убить? Всех пятерых, может быть, действительно не смогу, кто знает, но одну жирную свинью прикончу без труда. Говори, свинья, в чем ваш заговор? Мы хотим смерти Катриона. Реально взвизгнул Абракс, уже дрожавший как осиновый лист. Хорошо живете, ребята, присвистнул я. А теперь рассказывай мне все, что знаешь. Глава 7. По умолчанию никто никогда не пытался убить Байгу. Личная мощь существ такого уровня гарантировала им неприкосновенность. К тому же тем или иным образом Байгу обычно окружали себя группой верных последователей, в том числе и немалым количеством Руйгу. Например, Катриона круглосуточно охраняла несколько богов, чьи миры были переданы в ведение других Руйгу. Так что классические способы убийства правителей вроде подосланного в ночи ассасина, арбалетного болта в туалете или засады во время охоты не подходили. Оставался еще вариант с ядом. И это, по сути, была единственная хоть немного реалистичная возможность прикончить кого-то подобного. Вот только найти или создать достаточно ядовитую субстанцию, чтобы она подействовала на Байгу, тоже было ой как непросто. Компоненты для этой отравы должны были быть поистине мирового класса. К тому же Катрион не просто так обладал законом перерождения. Несколько раз в прошлом, когда он еще не обладал настолько огромной мощью, его пытались уничтожить, и пару раз даже вполне успешно. Вот только этот бесстрастный бизнесмен всегда восставал из мертвых как ни в чем не бывало и страшно карал смельчаков, покусившихся на его жизнь. А потому, тем более теперь, подход к убийству Катриона должен был быть совершенно иным. И у этой небольшой компашки Майгу такой подход был. Причем, хотя изначально я думал, что меня в это втянули по какому-то странному совпадению или, может быть, из-за того, что ко мне прибодались гвардейцы перед башней стали, дело оказалось куда сложнее. Катрион, как истинный бизнесмен, ни на день не прекращал расширять свое влияние. Однако, к его сожалению, какое-то время назад он уперся сразу в несколько стен. Первой стеной были другие Байгу. Не скажу, что это было для меня неожиданностью, но определенно полезно было услышать, что Содружество, фактически, было создано ради контроля Катриона. Начав свою экспансию почти 20 тысяч лет назад, Катрион с каждым новым захваченным или покоренным миром набирал обороты и в конце концов его власть стала угрожать Байгу, занимавшим соседние участки мирового пространства. Вот только для любого из них уже было поздно противостоять ему в одиночку. Более того, даже все вместе они вряд ли победили бы Катриона в открытом противостоянии. Однако они могли наглухо закрыть свои территории, не позволив ему расширяться дальше, во всех смыслах, и абсолютно прагматичный Катрион принял их деловое предложение. В результате семь Байгу объединились во внешне благополучное, но по факту предназначенное для постоянного взаимного контроля содружество. Второй стеной была бескрайняя пустота, так называлось пространство без сформировавшихся миров, по которому было невозможно нормально перемещаться даже для кого-то уровня Байгу. Если проводить аналогию с обычной географией, то территории Катриона в мировом пространстве, окруженные с одной стороны владениями других Байгу Содружества, с другой стороны уперлись в океан. Захватывай, не захватывай, а все равно в открытом море ничего не построишь. Третьей же стеной был предел захваченных миров. Тут Абракс явно путался в показаниях, так как, похоже, сам не понимал до конца, как там и что работает. Но суть, на самом деле, была довольно проста. Катрион больше не мог захватывать новые миры, не из-за влияния других Байгу или пустоты. Он банально уперся в какой-то естественный барьер, обусловленный законами самого мироздания. Иначе, и это было логично, Катрион скорее всего вообще все подчиненные ему миры превратил бы в кусочки единства. Ну, может быть, оставил бы пару десятков, чтобы иметь нескольких Руйгу в качестве телохранителей. Казалось бы, тупик со всех сторон. Но я уже давным-давно понял, что, если какая-то проблема кажется неразрешимой, то проблема лишь в недостатке силы для ее решения. И действительно, будь Катрион сильнее, ни содружество, ни пустота, ни ограничения мироздания не смогли бы его удержать. Проблема была в том, что на его уровне все способы стать еще сильнее либо уже были исчерпаны, либо их эффект был слишком мизерным. Тем не менее, Катрион каким-то чудом сумел найти метод возвысить свою мощь до нового уровня. И как раз тут во всей этой истории появлялся я. Потому что для этого метода были нужны те самые предметы, что Катрион приказал мне достать. План же заговорщиков заключался в том, чтобы пропитать эти предметы специальным ядом, прежде чем отдавать их заказчику, чтобы при попытке прорваться, находясь в самом уязвимом состоянии из возможных, Катрион получил смертельную дозу отравы и умер. А для этого им был нужен я, тот, кому Катрион и заказал эти предметы, чтобы у него не возникло сомнений по поводу их происхождения. «Гладко стелишь», — протянул я, когда Абракс закончил свой рассказ. «Вот только откуда вам так много известно? Пока что все выглядит так, будто вы — подстава, посланная самим Катрионом, чтобы меня проверить, а вся эта история — выдумка, чтобы проверить мою лояльность». «Это все Севальд», — развел руками Абракс. «Он владеет редчайшей сущностью судьбы, благодаря которой может видеть связи событий, их вероятности, триггерные точки, необходимые, чтобы повернуть историю в другую сторону. Нормально в этом разбирается только он сам, а его объяснения всегда настолько запутанные, что проще не спрашивать. Но именно благодаря его силе я сейчас жив и разговариваю с тобой, так что в нем я уверен. И за сотни, если не тысячи лет изучения всех этих хитросплетений судьбы он идеально подобрал время и место, чтобы нам собраться вместе и встретить тебя. Если что, то наше собрание в подвале было всего лишь третьим, до того мы не вспоминали друг о друге несколько веков, не вспоминал о своем спасителе. Ай-яй-яй, заткнись, если не знаешь, о чем говоришь, скорее устала, чем злобно выдавил Абракс. Я не забыл о Севальде, но мне, как и остальным, он напоминает о худших временах, так что первыми мы бы с ним ни за что не связались. Но когда он позвал нас сам, уверен, ни у кого не возникло даже мысли о том, чтобы отказать. А в качестве способа проверить, говорим мы правду или нет, можешь нас сдать. Когда нас в рядочек выведут на эшафот, ты поймешь, что никакая это была не подстава. Кстати, ты уже знаешь обо всех нас, кроме Пайта. Но я согласен с тобой в том, что он высокомерный хрен. Так что, если вдруг из-за того, что доверились Севальду, который доверился тебе, я пойду на плаху, я не хочу, чтобы он один остался чистеньким. Так что знай, что он старший инструктор в башне войны.